Не перебивай, а иначе я тебе так и не раскрою выводы своего могучего разума. Нарцисс, не удержавшись, фыркаю. Баран. Судя по тону, лис чуть обиделся. Знаю, равнодушно отвечаю. Не вижу смысла обижаться на правду. А когда у тебя в статусе, баран, по упрямству ты тот еще баран, твое подобие зверя, рыжий лис с бараньими рогами, и вон, даже личный Биджу тебя бараном обзывает, то смысла отрицать очевидное просто нет. Блин, попахивает философией молодого лишу Веня, либо моей паранойей по этому поводу. КХМ, так вот, возвращаясь к основной теме. Пусть ты имеешь тело, отличное от существования в виде чакры, но в момент выпуска шести хвостов это было уже не совсем так. Плюс разрыв СЦЧ в руке мог наложиться на то, что в той форме ты действительно был близок к Биджу. Насколько это вообще возможно для человека, а никому из нас не нужна СЦЧ. Так что возможно, наполненность твоей руки чакрой не только в СЦЧ, но вообще везде и всюду, это теперь постоянная мутация, несущая как плюсы, так и минусы, фыркнул, я бы даже сказал, тявкнул лис. Что-то я пока ни плюсов, ни минусов не вижу, ну кроме полностью бесполезной в боевом смысле руки, вздыхаю на это, закончив с физическими упражнениями. Из минусов, необходимость переучиваться чуть ли не полностью. Мы, Биджу, владеем чакрой совсем на другом уровне, и если твоя конечность будет хоть в половину от наших свойств, то старые техники, умения и даже владение и контроль чакрой к ней не подойдут. Так что умение одноруких печатей ты реально не зря изучаешь. Вполне возможно, что теперь тебе всегда придется пользоваться именно таким форматом воплощения техник. Из сразу бросающихся в глаза плюсов, любые манипуляции чакрой с этой руки теперь у тебя будут на голову выше, чем у противника. Все же у СЦЧ, как ты знаешь, есть предел пропускаемости, а вот если выдавать атаку чакрой всей рукой, не опираясь на вашу систему циркуляции чакры, то и вложить в удар ты сможешь больше. Сама чакра тоже будет концентрированнее и мощнее, а также чище и как бы, на ранг выше того, что используют шиноби. Правда, возможен еще вариант, что все эти мои выводы ложные, и для тебя ничего не изменилось. Ясно это станет, когда пройдут все повреждения и их последствия. И вот если после этого чакра в руке и правда будет протекать уже полностью независимо от СЦЧ, тогда я тебя поздравляю с выходом за человеческие пределы, пусть и одной лишь конечностью. Ну а если нет, то все станет по-старому. Пока что это все лишь мои теоретические выкладки. Высказался лис. Нет, мне реально интересно, он там никаких академий не заканчивал. Откуда, вот серьезно, откуда он такой умный взялся? Или может именно он воплощает реликтовые свойства, мозги Кагуи, так сказать, ее инчакру? Ай, пофиг. Вот когда все заживет, тогда и посмотрим. А пока пойду я, помогу Саске отойти от очередного рабочего дня, вздыхаю, и накидывая куртку, отправляюсь в сторону лагеря. Где-то на полпути рядом со мной появляются Сай и его напарник, тактично не мешавшие мне тренироваться, но опекавшие от чужого присутствия. Корешки Данза очень бережно подошли к исполнению своих обязанностей и к моей опеке, навязанной им перенервничавшим дедушкой. Что же касается Саски, тут, наверное, стоит сделать ремарку к нынешней ситуации восстания. Всех, кого можно, мы на свою сторону переманили, кого-то не успели, и... Признаться честно, это не успели произвело на меня сильное впечатление. Пожалуй, именно тогда я осознал весь тот спектр эмоций, что испытывают наши союзники в сторону Ягуры. Да, когда мой клон с группой послов и пары защитников прибыл к очередному мелкому клану для убеждения того вступить в восстание, а не пытаться отсиживаться где подальше, мы прибыли на пепелище. Бойцы Мизукаге попали туда раньше нас на пару дней и зачистили весь тот небольшой клан под ноль, не пощадив никого, даже детей. Да, мне уже приходилось убивать, но одно дело смерть в бою, когда в голову стучит адреналин и вариантов развития боя не так много, убей, умри либо убеди. Другое дело вот такое выжженное пятно на земле, обгоревшие остовы зданий, бьющий в нос смрад, разбросанные тут и там тела, где сгоревшие, где словно разрезанные клинком или водой под давлением, какие-то сожжены до состояния обугленных скелетов, а какие-то даже не тронуты огнем. Хорошее напоминание, что нынешняя ситуация ни капли не легкая прогулка. Отвратительная ситуация, особенно ощущать бьющиеся в голове мысли, что было бы, Если бы мы чуть ускорились, смогли бы мы спасти хоть кого-то, помешать врагам, или же, за счет наложения рук, хотя бы дотянуть несколько раненых до ближайшего лагеря восстания. И хоть я понимал, что от нас ничего не зависело, что мы не знали и не могли знать о нападении, но иррациональное чувство вины это не притупляло. Собственно, это была предпоследняя дипломатическая миссия. Дальше было уже некого зазывать и начались активные столкновения с Егурой. Вот только до участия в них нас старались не допускать. По-прежнему в патрулях был Киба, чья задача все больше была близка к выслеживанию и обнаружению, но от самой схватки его мягко оттесняли. Соски предложили помощь местным дознавателям, заметив, что еще немного и тот сам рванет на фронт, только чтобы доказать себе, что он не отстает от Кибы и притупить липкое, неприятное чувство собственного бессилия, которое у того появилось после столкновения с Абито и усилилось после пересечения с Кокузу и Хиданом. Умеют же эти монстры деморализовать. И даже мои речи не помогали, слишком глубоко засело это в соске. Да и все учихи так или иначе склонны к таким самокопаниям, я это уже заметил и просек фишку, достаточно вспомнить ситуацию с Итачи, Абито, Майи с дочерьми, в общем, примеров хватало. Плюс к этому, учиха с пробужденным шаринганом мог быть действительно сильным подспорьем дознавателем, недаром же у нас в Конохе их клан как раз и входит в ведомство Ибики и в гражданскую полицию. Вот и я о том же. Так что после предложения, Соски подошел ко мне, посоветоваться. Я же рассудил, что не мой это уровень, решать, можно ли нашим будущим союзникам смотреть на допросы при помощи шарингана и решать за Соски, тоже вне моей компетенции. Тут помогли приставленные к нам корешки, оказалось, что у тех есть связь с Данза. Не самая быстрая, но есть. И уже через два дня у нас был ответ. Причем, от Фугаку, где тот давал разрешение на подобное, подчеркивая, что для его сына это будет полезный опыт. Как шиноби он был прав, но как родственник, мне все больше кажется, что он мудак. Допускать своего юного сына к процессу допроса во время активного конфликта разных сторон, они ведь там явно не чай будут пить на допросах. Но вспоминая его действия относительно побега своих племянниц полугодом ранее, так и хотелось повернуться к Соске и сказать: «Да у тебя отец, мудак, вот честно». И я был прав. После первого же урока в допросах с активной практикой Соски знатно так потряхивало. И даже сейчас, спустя почти месяц от начала этих КХМ, специфических занятий, мне по-прежнему приходилось выкраивать пару часов вечером, чтобы проведать сокомандника и немного того откачать. Зато в сторону линии фронта Соски больше даже и не смотрел, ему и так впечатлений хватало. Зато там почти затерялись Забуза и Хаку. Все же первый был чуть ли не основной ударной силой, и одно его присутствие могло переломить ход многих сражений, а Хаку довольно хороший боец-диверсант, да еще и способный захватить противника живым. Так что моим тренером остался только Чиуджура, ну и самообучение, куда уж без этого. А еще как-то странновато сложилось. Киба участвует в разведке и контрразведке, Соски засел в отделе дознавателей и находит время на тренировки. Я же тренируюсь и помогаю в госпитале, помогаю со стариками, устраиваю представления для детей, помогаю Мияо с бумажной работой, какого я из шиноби переквалифицировался в медика-клона-менеджера. Впрочем, до Соски я в тот вечер не дошел, развеялся один из моих клонов, помогавших Мей, передавший мне знания об одном докладе. Кибе все же не повезло, бойцы Егуры насели на один из лагерей, как раз тот, где на время остановился отряд с самим Кибой. И лагерь запрашивает подкрепление. Вечер перестает быть томным, переварив пакет информации от клона, открываю глаза. Если собрался идти спасать напарника, советую начать двигаться, поскольку вряд ли Мей или твои няньки на сетке из корня одобрит твое участие в авантюре. Хотя и убегать спасать будет не слишком красиво и разумно, не мог не влезть со своим комментарием Лис. Хорошо хоть Лишу я перестал слышать и видеть еще месяц назад. Есть мнение, что ненадолго. Примечание к части. https://san.9.69.C858.124.VAIA3147B.APLK4. Примерно так смотрится нынешний Наруто с его увеличенной кавайностью. Желающим спасти очередного автора от голодной смерти присылать пожертвования в фонд голодающих авторов. Яндекс.Деньги. https://ту. 4100138423432400984 и или 4276 5500 3399 3349. Не будьте равнодушными, продуктивных авторов даже меньше, чем дальневосточных леопардов. Заранее благодарю. П.С. В этот раз прошу без игнора, с этими задержками ЗП уже живот к спине липнет. П.П.С. И спасибо 9, скинувшим хоть что-то с прошлой просьбы. Глава 138. Прекрасно понимая, что Кьюби прав, Блть, никогда в своей жизни не думал, что буду признавать правоту демона леса, но узнав его получше не могу не признать, что он один из самых логичных и вменяемых лют личностей в этом мире. КХМ, так вот, понимая, что Лис прав, я создал и развеял своего клона, передавая информацию клонам уже существующим, был уверен, что те выполнят мою просьбу. Да, я собирался помочь Кибе, и прекрасно знал, что меня будут отговаривать, так что решил отправиться сразу, благо знаю куда, я в штабе уже все разметки выучил, пока помогал с бумагами. Внезапный такой плюс, но и объясниться и вдумчиво поговорить с теми, кто не пустил бы меня, стоит. Все же, они желают мне только добра, и так плюнуть на их намерения и молча свалить, словно утерся их мнением, нехорошо. Но и от той же Мии я удрать не смогу, она не моей весовой категории. Да Яо и даже Чуджура могут меня скрутить, но ведь лучше вовсе до этого не доводить. Потому к ним и отправится парочка клонов. Им и надо-то извиниться от моего имени, несколько тех успокоить и перевести погоню за мной в помощь мне и прикрытие моей тушки в той ситуации, куда уже влез Киба и куда несусь я. Сам я еще парочку клонов направил к своей палатке, а сам поскорее выскочил из лагеря, дабы мою изливающуюся наружу чакру перестали ощущать или не решили попробовать меня вообще задержать еще в лагере. Так что, отдалившись от того на необходимое расстояние, я стал ждать своих клонов с нужным инвентарем. Да теми же взрыв-тегами, которые таскать с собой на тренировку, когда и так протекающая чакра начинает из меня хлестать во все стороны и под разными ритмами, я не рискнул, как не видел причины в полной разгрузке, ибо таскать ее с собой не слишком удобно. Пусть с моей силой и выносливостью это не тяжело, но зачем усложнять себе повседневную жизнь? Набор минимум я с собой таки таскаю, но его явно будет мало в предстоящем столкновении. Вот есть у меня такое предчувствие, а учитывая эволюцию интуиции, я и раньше всем этим чуйкам доверял, теперь же вовсе принимаю смутные ощущения на веру, а в более четких ощущениях даже не сомневаюсь. Эх, а ведь у меня у самого стало последний месяц мелькать мыслишка остаться в стороне, и просто лечить, помогать и убеждать, а не сражаться и убивать. В конце-то концов, что в этом такого, дать туману самому разобраться во внутренних проблемах. Вяло вздыхаю, возвращая на место сетчатую жилетку, застегивая куртку и надевая поверх чунинский жилет. Все вместе это могло спасти от сюрикена и даже от кунея, если тот уже на излете. Но постоянно носить это глупо, мешает и, даже несколько неприятно. Да-да, очередной привет от сирены, теперь мне хочется меньше закутываться в одежду. Но к моему облегчению, не на уровне стриптиза, а просто есть желание щеголять голым торсом. Впрочем, если на него накинуть куртку и просто ту не застегивать, то это дискомфорта не вызывает. А вот футболка и жилет Чунина уже явно лишние по внутренним ощущениям. Бы мог сказать давно пора или ты наконец начал думать и о себе, но зная тебя, хочу заявить откровенно, это насколько же ты морально вымотался, что даже твой образ мышления дал трещину. Может, будешь чуть больше полагаться на других, может, сам ты пока и не дотягиваешь до сил того же Кокузу или Хидана, но это не повод изводить себя не только тренировками, но и морально. Со временем ты станешь сильнее, вот увидишь, ну а пока просто попроси помощи, тебе не откажут, уж поверь. Тащить все на себе не признак силы, а признак скудоумия, и кажется, я тоже двинулся, утешаю собственного тюремщика. Под конец громкий голос лиса упал до какого-то бурчания. Спасибо, Кьюби, не скажу, что ты мне на многое открыл глаза, но сам факт поддержки многое для меня значит, откликаюсь, собираясь с мыслями, и решая не терять время, на максимально доступной скорости несусь на помощь Кибе. Сама мысль, что это именно так и именно я даю тебе поддержку, вызывает у меня легкий ступор. Как я вообще докатился до жизни такой? Вздохнул лис. Я же решаю проверить, как скажется покров на моей руке. Если теория Лиса верна, то какое-то изменение должно произойти. А еще нормальный шиноби будет бежать, пусть и верхними путями, до того лагеря часов 6. С подачи чакры Лиса я вполне смогу быть там часа через 3, и я сейчас иду именно с такой скоростью. Но под покровом я буду еще быстрее. Все же 3 часа, это слишком много. Нет, я конечно понимаю, что покрыть эти километров так 200 за 3 часа, это скорость если и не машины, то где-то рядом. Но если можно быстрее, и от этого вполне реально может зависеть жизнь моего друга, то почему бы и не ускориться? Потому, что это может плохо сказаться на твоем здоровье. Не забывай, мой покров еще и калечит, так что ты уверен, что при взаимодействии с твоей всей еще поврежденной рукой тебя прямо тут не скрутит. И вообще, какого о твоем здоровье больше волнуюсь я, чем ты? Из-за того, что я активно пользуюсь чакрой Лиса, сейчас он слышал все мои мысли, а не только направленные к нему. Впрочем, из-за этой протечки чакры, у меня в принципе из печати словно сам организм тянет чакру хвостатого, так что я с ним на связи уже 5-й месяц нон-стоп. Тогда тем более это надо сделать сейчас, а не в возможном бою, в который я влезу, как добегу. Если меня скрутит сейчас, самое страшное просто свалюсь на землю с высоты своего роста. Если же меня там в бою загонит в угол настолько, что мне потребуется покров, то сам понимаешь, если скрутит меня в бою, враг этим точно воспользуется, пожимаю плечами в ответ. На самом деле довольно важная тема. В очередной раз Лис подал мне дельную мысль, и меня тоже напрягает то, что это пришло в его голову, а не в мою. Но не потому, что я опасаюсь заботы Лиса, а потому, что о такой важной вещи в первую очередь должен был подумать я сам. В итоге с опаской перехожу в состояние покрова, пока самого дохленького, с одним хвостом, тут и меньше вреда, если что и, самостоятельно, без приступа ненависти, я могу призвать только 3 хвоста. А контролировать себя выходит и вовсе лишь на 2 хвостах, уже на 3-м начинает сносить крышу. Хорошо хоть союзников в таком состоянии я еще различаю и сам Кьюби не давит своей ненавистью и желанием освободиться, как на оригинального Наруто. Какого и ты сделал с моим покровом? Я точно знаю, что это ты. Цвет на это прямо указывает. Куда ты дел благородно алый? Почти взвыл Лис, видимо, когда через мои глаза узрел то же, что и я. Покров Лиса, все еще оставаясь аморфно-звериным, сменил свой цвет на ржаво-оранжевый. По крайней мере именно так я мог обозвать этот цвет изнутри. Снаружи может это менее заметно, но, круто же, это же рыжий. Самый благородный цвет в мире. Не знаю, как это вышло, но мне нравится. Ответил я полную правду. Ну и, поскольку я понятия не имею, с чем связано такое изменение цвета, то и вернуть назад все не могу. Если совсем откровенно, то еще и не хочу. И да, проверка прошла успешно. Руку разве что чуть пощипывает, но это не неприятно, а скорее даже наоборот. Так что можно стартовать с новой скоростью. Ну почему в день твоего рождения меня просто не убили? Очень, даже скорее очень грустно. Я бы вообще сказал депрессивно взвыл Лис. Да ладно тебе. Так, утешая и подбадривая Лиса, я неплохо скрасил себе дорогу и отвлекся от грустных мыслей. На подходе же к атакованному лагерю я пересекся с Забузой. Как раз через этот лагерь должным возвращаться к центральному КХМ, и судя по этой встрече я чуть не промазал мимо цели, тупо пробежав. Пояснять Забузе ничего не надо было, понял он меня с полуслова, разве что пожурил за саму выходку, но зная меня дольше всех, он и сам подтвердил, что я все равно не усидел бы на месте. Да и в какой-то мере это правильно, прикрывать товарища. Пусть в кровавом тумане об этом несколько подзабыли, это все, кстати, его слова. Подкорректировав курс, мы добрались до лагеря, и меня чуть успокоило, что бои там еще велись. Честно сказать, я искренне опасался повторения той картины с мелким кланом, к которому мы шли для переговоров, и обнаружили лишь пепелище. В этот раз подобное было бы в десятки раз больнее. Наверное, потому до самого появления перед лагерем я старался не думать, как долго я бегу, да и во время забега я время не считал, меня лишь гнала вперед мысль быстрее. А еще, в этот раз в отличие от самого первого, когда мы с Саске, Кибой, Мей и Забузой прибыли к атакованному лагерю, тогда, 5 месяцев назад, в этот раз я мог участвовать. И потому, что объективно стал сильнее, и потому, что теперь я со своими клонами уже за это время побывав во всех лагерях, помогая в каждом госпитале, развлекая вечерами детей и стариков рассказами, присоединив к восстанию кучу народу, знал всех, кто выступает на нашей стороне в лицо, и мог различать, где враг, а где нет. Это знание было еще одной причиной броситься во все это. Раньше чужие для меня люди вызывали у меня меньший отклик, но я все равно поддержал Мей. Сейчас, столько помогая и общаясь, я просто не мог не узнать тех лучше и сблизиться. И нежелание их гибели помогло мне быстро взять себя в руки при виде постепенно проигрываемого нашими силами сражения, и создав максимум клонов, рвануть в бой. И как всегда, когда мне в голову стучит адреналин, туда же стучатся и глупые мысли, одна из которых была, как же неудобно передвигаться на трех конечностях. Ведь под покровом и уже двумя хвостами я перехожу на четвереньки, так выходит быстрее, но тут вышла заминка, рука не поспевала за движениями остального тела, в том числе и здоровых конечностей, так что, чтобы не мешалось, пришлось ту вообще убрать. Вражеские генины и чунины мной почти не замечались, только сейчас я понял, что эти почти полгода, Забуза, у которого силовой стиль однозначно поставлен лучше, чем у Куринай, учил меня на совесть, каждый раз повышая планку используемой силы и скоростей вслед за моим развитием. Уж не знаю, увлекся он, была ли это его благодарность или еще один способ Мей привязать меня к Киригакуре, но натренировал он меня на совесть и бои с ним мне многое дали. Думаю, на Такубицу Джонина я уже сейчас мог бы сдать. Ну а что, у Такубицу как раз лишь одна дисциплина на уровне Джонина. У меня таковой будет физический бой. Стиль Лишу и вольфрамовые кулаки Лишу усугубляли все это, позволяя мне сминать фигуры в жилетах чунинов в 1-2 удара. Учитывая, что пусть клоны мне и уступали физически, в уровне выполнения приемов отставания не было, мастерство у нас одно, то толпа моих клонов быстро перемолола первые ряды противника, заставляя того отступить. Признаться честно, это было худшее решение их командиров. Ведь пока они были смешаны с рядами моих союзников, я не мог вдарить площадными и наиболее мощными техниками, обходясь чуть ли не одной рукопашкой. Но теперь, Суитан, раздался хор одинаковых голосов, зачитывающих разные техники. И от меня с толпой клонов по врагу обрушились десятки водяных драконов, разрывной волны, ударной волны, водяного столба и, конечно, коронная техника небесного плача. И если по флангам от такой атаки смогли защититься, то центр буквально уничтожило, этим не только уменьшив численность врага, но и разделив его на две части, и подобным воспользовался Забуза, своими приказами подгоняя народ разделить врага на две части окончательно и не дать тем слиться снова в единый кулак. Я же сосредоточил свое внимание на левом фланге. Если правый прикрыла толпа шиноби, сумев нейтрализовать мои техники, то с левой стороны я успел заметить по ту сторону водяного вала огромный клинок, а дальше был мощный взрыв. Поскольку от меня Мей и ее подчиненные ничего не скрывали, то о великом взрывном мече, еще одном из легендарных мечей семи мечников тумана, я знал. И если его пользователь хоть в половину так хорош, как Забуза, то он становится чуть ли не самой большой проблемой среди врагов. Попытка клонов разведать обстановку боем закончилась развеиванием 17 клонов и чередой из трех взрывов. Да, всего трех. Противник ловко управлялся своей оглоблей и порвал часть моих клонов вообще без использования взрывов. Другую часть он грамотно свел вместе и одним взрывом уничтожал сразу несколько клонов. Отменив покров и чуть поморщившись, некоторая отдача все же есть, я смешался со своими клонами и решил попробовать прибить противника. Это был рискованный ход, и не самый умный. Но именно в той части лагеря я видел мелькающую технику Гацуги, и оставлять такого зубра на кибу я не хотел. Еще пара взрывов, развеявшая первые ряды клонов, создала небольшую завесу из дыма и пыли, но воспользоваться этим не вышло. Новый взрыв разогнал взвесь, убил еще несколько клонов и отшвырнул остальных, в том числе и меня. Блин, еще и больной рукой приложился неудачно. Больно. Бесит. Неудобный противник. Один из клонов добирается до дистанции атаки мечом и, собственно, при встрече с клинком успевает вдарить по тому Расинганам. Меч держит удар, клон развеивается, но вот здоровяк не может в полной мере сдержать ударный эффект Расингана, хотя все равно силен, даже не отлетел. Параметр силы у него точно впечатляющий, пусть он и толстоват, и по нему я бы не сказал, что он прямо такой уж силач. Да, крупный, да высокий и широкоплечий, но тут скорее толстоват, чем качок. И как уже было отмечено, сдержать последствия встречи с Расинганом у того не выходит. И меч уводит вверх и вправо, и тут же до его тушки пытаются добраться сразу 5 клонов. Кто с Кунеем, кто определенным образом в стиле Лишу сложив руки, а кто и с Расинганом. Но здоровяк просто меняет хватку на мече, перехватывая его одной рукой и импульс от встречи с Расинганом использует для усиления атаки, снося мечом всех клонов, но открывая свою спину, чего я и ждал, отправив клонов выполнять многоходовочку. Ведь с потерявшим весь импульс огромным мечом он никак не сможет обернуться ко мне вовремя. Только если отпустит меч совсем, ага, в толпе клонов, ради убийства лишь одного из них, ай, ты думаешь, я слепой. Оскалился и правда отпустивший меч здоровяк, стиснув меня в стальных объятиях и все сильнее те сжимая. Я определенно слышал хруст своих костей, да и воздуха уже не хватает. И снова рука. Больно, тварь ты такая. Ведь заметил, как после моего последнего взрыва, когда тебя откинуло, на бинтах твоей руки показалась кровь, что уклона невозможно, им такого урона хватит для развеивания. Убью тебя, развеется и вся эта толпа, да. Оскалился здоровяк, подцепив свой клинок ногой, и как-то хитро пнув тот по рукояти в сторону подбирающихся клонов, после чего у меня за спиной раздался взрыв и спешащие мне на помощь копии были развеяны. Не все, но остальные не успеют. Впрочем, им и не надо успевать. Ха-ха-ха. Именно с таким звуком и умер мой противник, когда того во множестве мест, в том числе и через сердце и легкие пробили острые древесные отростки, выпускать которые я учился еще во время тренировок с Забузой. Ведь я учусь и у своих противников, а тот прием Абита был крут и вполне мне подвластен. Пусть это не та черная древесина, но для придания ей нужной прочности и остроты хватает и моих запасов чакры. Слепой, не слепой, тебе это все равно не помогло бы. Эй, клоны, помогите отодрать меня от этой туши, у меня в ней все колья увязли и его руки на мне зафиксировали. Позвал на помощь уцелевших клонов я, когда уже мертвый здоровяк завалился вперед, погребая меня под собой. «Босс, у нас проблемы», — заявил один из клонов, когда меня все же вытащили. Впрочем, я уже и сам почувствовал, учитывая, что как сенсор я полное дно, но тут пробрало и меня, то вариантов, кто это пришел, было немного. Блин, вечно забываю, что Каге деревень, это не политики и правители моего прошлого мира, способные только языками молоть, эти могут встать и вбить оппонента в гумус, а еще являются сильнейшими шиноби своей деревни, и на такое статусное задание, как накрытие и уничтожение одного из лагерей восстания Мизукаге явиться не зазорно, вот вообще. А еще он в жемчурике, грустно вздыхаю, видя замерший бой, прибытие Каге ощутили все шиноби. А еще, Ягура, да ты кавайный и юный бесенин даже больше, чем я. Опять ересь из-за нервов в голову лезет, одновременно сказал я и все мои клоны. И да, похоже, нам шпа и это мой первый рестарт. Ягуру мне не переубедить. Все же он зазомбированная марионетка Абита, там давить ни на что. А по уровню чакры он определенно будет на голову выше Хидана, как Узу и Абита вместе взятых. Да с таким количеством чакры даже сырые, неумелые атаки ею будут фатальны для врага. Мизукаге же просто не может быть профаном в использовании чакры. Шпа! Выдохнул один из расположившихся неподалеку союзных шиноби. Полное, согласно кивнул один из моих клонов. Примечание к части. https://san9.35/256020/v856,220,218,711 и p3kc0, нынешняя расцветка покрова Наруто. https.ru, Вики, Шибуки, да, взрывной меч это реально меч из Наруто, один из семи великих. Желающим спасти очередного автора от голодной смерти присылать пожертвования в фонд голодающих авторов. Яндекс.Деньги, https://ту/41001338234009849 или 4276505503399349349. Не будьте равнодушными, продуктивных авторов даже меньше, чем дальневосточных леопардов. Заранее благодарю. П.С. В этот раз прошу без игнора, с этими задержками ЗП уже живот к спине липнет. P.P.S. и спасибо 10, скинувшим хоть что-то с прошлой просьбы. Глава 139. Футон, тайфуйка. Были первые слова, которые произнес Егура, разгоняя участки с туманом и заставляя буквально разлететься первые ряды оказавшихся поблизости противников. «Немедленно отступаем», — подал голос Забуза, как раз выдернутый из одной из туманных областей. «Но как же лаги?» — начал было кто-то из шиноби. Голос вроде и знаком, но так сразу не скажу, слишком уж много у меня за эти почти полгода было новых знакомств. Нам его не удержать. И смысл не в лагере, а в нас самих. Разрушенный лагерь не то же самое, что толпа убитых шиноби и ослабление восстания, высказал мою мысль один из моих клонов. Забуза же попробовал отвлечь нынешнего Мизукаге, неудачно. Тот просто повел своим посохом снизу вверх, словно подцепляя тем воздух, и вот из созданного водяной техникой зеркала на Забузу выскакивает его полная копия. Причем, по силам тоже особо мамочи не уступающая. По крайней мере, атаку меча оригинала копия остановила без лишнего напряжения, хотя бил Забуза не слабо, что было видно по разлетевшимся в сторону комьям земли и небольшой ударной волне. После чего Егура, не отвлекаясь на Забузу, применил по начавшим было отступать противникам водяную волну. Откровенно говоря, даже если я сам вместе с десятком клонов такую создам, наша комбинированная техника все равно выйдет слабее и не столь масштабной. Собственно, мне, моим 6 оставшимся клонам и ряду присоединившихся киренинов с трудом удалось ответной техникой продавить некоторое пространство, чтобы нас и тех, кто позади, и кого мы прикрыли, не задело. Вот только четверть состава это все равно не спасло, на других участках защититься не смогли, даже если пытались, то сил одного или пары человек было мало. Итогом там была ужасная, отталкивающая картина перемолотых деревьев, пропавших строений в лагере, таких же перемолотых людей или просто сменившая в некоторых участках цвет вода, а сама местность превратилась в болотистую. Но не то, что погоревать, нам даже не дали времени осознать потери и случившееся. Егура уже атаковал нас, создав из имеющейся теперь тут воды водяного дракона и отправляя технику в нас. Припадаю к земле, касаясь ее рукой, и краем глаза замечаю сделавшего такое же движение Кибу. Через миг на пути дракона появляется сначала каменная стена, видимо, Киба выяснил за эти полгода свою предрасположенность и урвал первые стихийные дзюцу, а следом и невысокие, но прочные деревья, переплетенные так, чтобы между ними не было и малейшего просвета. Ну а что, Хаширама схожей техникой вообще огонь 9 хвостово останавливал. Я, конечно, не Хаширама, но и Егура не 9 хвосты, а вода не так губительна для растительности, как пламя. Под эти мысли сначала разлетелась каменная стена, пусть Киба после всех наших приключений изрядно набрал в чакре, встав на уровень твердого джонина с очень приличным резервом, но против его техники было дзюцу уровня Каге, выполненное джинчурики, а против полугода практики в Датоне были десятилетия оттачивания суйтана в деревне, где о стихии воды знают если не все, то почти все. Так что сам факт, что его стена продержалась несколько секунд и сумела ослабить технику Егура, неплохо намекал на то, как сильно Киба вырос. Ну, как шиноби, да. Впрочем, моя защитная роща тоже была уничтожена, но применив вдвоем с клоном технику разрывной волны, нам удалось буквально разрезать ослабленного водяного дракона на две части, которые безобидно расплескались с двух сторон над группой уцелевших шиноби. Что встали, продолжаем отступление. Выкрикиваю, пока другой мой клон под Курока подбирается к Егуре и заключает того в водяную тюрьму. Вряд ли та надолго удержит Мизукаге, но время даст, а это главное. Что же касается Курока, мы с самим Егурой, а также сражавшиеся еще до нас, достаточно тут оставили эманации чакры, чтобы даже с моей течью бензобака Егура меня не заметил. Однако, водяная тюрьма задержала Егуру даже хуже, чем я думал. Я то надеялся, что мне с моим контролем водной стихии и запасами чакры удастся выиграть секунд 5-10 даже у Мизукаге. Но Егура удивил, тупо проявив на своем человеческом теле хвост треххвостого, и эта плоская, покрытая хитином хрень спокойно вышла из водяной тюрьмы и пронзила моего клона. В тот же миг на Егуру рухнула сверху Тинсага, снова Киба Сакамару создали это сверло из чакры. КХМ, и нет, я не завидую крутой площадной технике друга. Егуру не то что вбило в землю, В месте падения находящихся в технике Кибы и Акамару образовался приличных размеров кратер, диаметром не меньше десятка метров, глубину на глаз не определю, да и с моего ракурса дна вовсе не видно. Еще буквально миг и я, превратив руку в древесину, ловлю вылетевших из кратера Кибу с Нинкином. Блин, да до чего же прочный у него отросток. Он им закрылся, а потом еще и вдарил в ответ, недовольно произнес немного помятый, перепачканный, как фиг знает кто, но в принципе целый Киба. Убью. Вылез из дыры от техники Егура, в кроваво-красном покрове, за которым уже не видно его тела и с тремя хвостами. Учитывая, что у того всего три хвоста, то трех хвосты, высказал мою мысль Киба. Нет, Мизукаге идеально контролирует своего биджу. Эту форму он может принимать сам, сразу откликнулся один из тех шиноби, что осталось с нами. Да собственно, как ни странно, но отступают активно сейчас генины и чунины, с парочкой джонинов, которые больше похожи на сопровождение и защиту. А вот большая часть выживших джонинов осталась с нами. Хотя рациональней было наоборот оставить мясо, а элитным частям отступить. А лучше всего отступить всем вместе. Со стороны сражающихся за Бузы и его двойника раздается громкий хлопок, и почти через весь бывший лагерь до нас долетает воздушная волна и капли брызг воды. Переведя взгляд в ту сторону, вижу распадающуюся копию и настоящего Забузу, обезглавливатель которого потерял половину лезвия, став куда короче. Впрочем, тот уже начал вытягивать кровь прямо из воды, точнее этой жидкой взвеси, что сейчас покрыло весь лагерь. А ведь Егура и остатки своих шиноби добил, получается. Это что такое сейчас было? На миг даже забыл о нашем противнике Киба, стоило Забузе переместиться к нам. Да так, пока еще наброски одного стиля. Все же мой обезглавливатель много крепче обычных мечей, а еще способен восстанавливаться. Так что я уже давно думал над созданием техники, которая позволила бы достать врага и выжать из меча максимум, все равно тот быстро восстановится, не спуская глаз с джинчурики, ответил Киби Забуза. Егура демонстрировал, что он не просто животное и трех хвосты ему и правда подконтролен, это выражалось в том, что и он с интересом выслушал ответ Забузы, и напал уже только после этого. И до чего же быстро. Из трех десятков человек, а именно столько тут осталось наших шиноби, среагировать успел только Забуза. И в итоге, не знаю чего, я уловил лишь звон металла и скрежет, после чего сблизившегося Егуру откинуло, а клинок в руках Мамочи стал еще короче. В этой драке мелочиться явно не стоило, так что быстро пережимаю два места на нерабочей руке, после чего на пробу двигаю той. Да, мне пришлось применить один из методов лишувения, насильно включая руку на 15 минут и увеличивая этим ее срок восстановления еще на месяц-полтора. Егура тоже решил не мелочиться, и уже создавал перед ртом биджудаму. Переглянувшись с Кибой, одновременно хлопаем руками по земле, активируя свои техники. Сначала мои вырвавшиеся из земли древесные балки обматывают Егуру и с силой прижимают его к земле, тупо сокращая свой размер и притягивая того. В этот же момент вокруг Егуры формируется купол из камня, так что когда он лицом нырнул в грязь и там же сдетонировало под ним биджудама, нас уже спасал от ударной волны каменный купол поверх источника взрыва, а еще, говорят, взрыв в замкнутом пространстве того, сильно неприятен. Однако Егура быстро оправился, и уже собирался рвануть к нам, когда получил несколько разрывных волн, техник на основе молнии и под конец еще и великим огненным шаром в лицо. Это себя показали оставшиеся джонины. Забуза секундой позже сближался с целым и вроде невредимым Егурой, но вынужден был блокировать атаку его хвоста. Заблокировать удар у Мамочи вышло, но сила его была такова, что Забуза улетел спиной вперед метров на 20, через пол лагеря. Егура же решил сначала сократить число раздражающих мошек, прыжком закинув себя в центр нашего построения, чтобы по нему больше не могли бить масштабными дзюцу, после чего прошелся по всем техниками водяных шипов, водяного сюрикена и еще какой-то, создающий лезвие из воды. Меня же более быстрый Киба выдергивал из-под пусти наскоро созданный, а потому довольно слабый, но все же биджудамы. Либо Егуре не понравились мои атаки, либо он оценил мой уровень чакры и решил, что я буду опаснее джонинов, уж лучше бы он меня недооценивал. Нет, по Егуре тоже пытались чем-то зарядить, как-то достать и что-то противопоставить. Но когда против вас выходит сильный, быстрый, прочный, да еще и техничный противник, все, Что вы можете сделать, это быстро сдохнуть. Вот и у нас уже через десяток ударов сердца от отрядов 30 с лишним голов осталось человек 10, да мы с Кибой и Акамару. Но Акамару не человек, так что вообще не в счет. Миг, другой, и Егура в очередной раз отбивает нападение вернувшегося Забузы. Короткий обмен ударами, каждый из которых заставлял Мамачи скользить по земле минимум метр. После чего Егура ударил сразу рукой и тремя хвостами. Забуза сумел отбить два хвоста обезглавливателем, сначала сам рубанув навстречу одному из хвостов, меняя тому направление удара. После перехватывая остатки меча другой рукой, Забуза именно блокировал другой хвост, а удар рукой одновременно с блоком хвоста, освободившийся конечностью Забуза, этот, Мамачи, возомнивший себя Чаком Норрисом, не иначе, вдарил своей рукой по приближающейся руке Джинчурики. Вроде, рука даже осталась на месте, насчет хруста не поручусь, у меня все еще стоял шум в ушах. После того, как мы с Кибой влепились в остатки каменной стены одного из строений лагеря, когда он выдергивал нас из-под атаки Биджудамой.